Третье. В это же время Луций Басс, смотри примечание третье, был отправлен во главе летучих конных отрядов на усмирение кампании, хотя города этой провинции больше ссорились между собой, чем бунтовали против власти Принцепса. Примечание третье. Смотри книгу третью, главу двенадцатую. Конец примечания. С появлением солдат всюду водворилось спокойствие, и мелкие города не понесли никакого наказания. В Капуе, смотри примечание четвертое, разрушили несколько лучших домов и разместили на зимние квартиры третий легион, но зато жители Тарацины, смотри примечание пятое, возмещение понесенного ими ущерба не получили ничего. Всегда легче воздать за зло, чем за добро. Люди тяготятся необходимостью проявлять благодарность, но с радостью ищут случая проявить мстительность. Примечание четвертое. Капуя сохраняла верность Вителлию. Примечание пятое. Тарацина встала на сторону Веспасиана и была за это жестоко наказана Луцием Вителлием. Конец примечаний. Единственным утешением была казнь принадлежавшего Вергилию Капитону раба, который выдал Тарацину врагу, о чем я уже рассказывал прежде, смотри примечание шестое. Его распяли с тем самым кольцом на пальце, смотри примечание седьмое, которое он получил от Вителлия и постоянно носил. Примечание шестое. Смотри книгу третью, главу 77. Примечание седьмое. Как явствует из этого места, Вителлий не только отпустил на волю раба, выдавшего Тарацину вителлианцам, но и даровал ему всадническое достоинство. Смотри примечание 69 книги первой и примечание 119 книги второй. Конец примечаний. В Риме тем временем Сенат присвоил Веспасиану все почести и звания, обычно полагающиеся принцепсу. Сенаторы были полны радостных надежд. Гражданская война, вспыхнувшая в Галлии и Испании, смотри примечание восьмое, перекинувшаяся сначала в Германию, смотри примечание девятое, потом в Иллирию, наконец в Египет, Иудею и Сирию, смотри примечание десятое, охватившая все провинции и все армии, как очистительное пламя пронеслась по миру и теперь, казалось, близилась к концу. Примечание восьмое. Восстание Виндекса в Галлии и Гальбы в Тарраконской Испании весной 68 года. Примечание девятое. Восстание верхнегерманских легионов, провозгласивших Вителлия императором в январе 69 года. Примечание десятое. Отпадение от Вителлия Тиберия Александра в Египте, Веспасиана в Иудее, Муциана в Сирии. Июль 69 года. Конец примечаний. Еще более обрадовало всех письмо Веспасиана, написанное им якобы до окончания войны. Во всяком случае, форма письма производила такое впечатление. Веспасиан принял тон настоящего принцепса, все внимание уделял большим государственным вопросам, а о себе упоминал как о простом гражданине. Сенат со своей стороны проявил готовность ему служить. Веспасиан и сын его Тит получили звание консулов. Домициан стал претором с консульскими полномочиями. Примечание 11. Как следует из Светония, смотри Домициан, Домициан занял должность городского претора. Присвоение ему консульских полномочий связано с отсутствием обоих консулов, Веспасиана и Тита, в Риме. Конец примечания.